Глава 8. Мы с Еленой живем далеко друг от друга. Она в центре в шикарной квартире своих родителей. А я, ну, вы понимаете. Поэтому мы встречаемся уже на месте, у входа в клуб, так удобнее. На мне мои самые рваные голубые джинсы, любимая майка и короткая потертая кожаная куртка. Мне кажется, той Алисе, которой я проснулась тогда в квартире Майка, эта одежда ближе всего по духу. В ушах у меня огромные серьги-кольца, а волосы собраны в высокий хвост. Я обожаю рок-концерты. Это тебе не скучный офис. Глаза Елены лихорадочно блестят. Не знаю, что она замышляет, но мне бы, честно говоря, со своей жизнью разобраться. Поэтому, пожалуйста, пусть это будет просто наш совместный вечер. «Повеселимся?» говорит она, решительно беря меня за руку и увлекая за собой ко входу. «Мы с Робом никогда не встречаемся в людных местах», — передразниваю я подругу. «А мы не будем встречаться с ним?» — смеется Елена. «Если только взглядом в толпе». Я не одобряю ее легкомысленности. Но кто я в конце концов такая, чтобы судить? Глаза Елены взволнованно блестят. И вся она буквально светится от счастья. «У нас недорогие билеты на танцпол». Елене и Робу по понятным причинам лучше сильно не выделяться, сидя в вип-ложе. Да и мне самой не знаю почему, хочется побыть в толпе. Смешаться с большим количеством веселящихся людей. Ни о чем не думать. Просто слушать музыку и танцевать. Забыть о своих проблемах хоть на один вечер. Мы фактически опоздали, и концерт начинается через пару минут после нашего прихода. «Принести тебе что-нибудь?» Пытаюсь я перекричать музыку и аплодисменты, указывая Елене рукой в сторону бара. «Да, пожалуйста, мне как обычно!» кричит Елена мне в ответ. Но я вижу, что одновременно глазами она сканирует толпу, ища Роба. Роб — мой ровесник, а Елена совсем немного младше. Но почему-то я все равно чувствую себя так, как будто привела своих детей на шумное мероприятие и должна не выпускать их из виду ни на минуту. Иду к бару заказать напитки. Бармен еще не успел сегодня утомиться на работе и улыбается мне с повышенной приветливостью. А когда я прошу налить еще пару шотов, пытается завязать со мной разговор. Но я смериваю его таким взглядом, что бедняга уже сам не рад своей попытке пофлиртовать. Расплачиваюсь, залпом выпиваю один шот за другим, забираю по бокалу с коктейлями себе и Елене и разворачиваюсь, чтобы вернуться на танцпол. Мне кажется, я даже слышу, как бармен присвистнул мне вслед. Нахожу Елену в толпе и понимаю, что она нашла Роба. «Хей, не надо так пялиться!» Громко, чтобы перекричать музыку, говорю я ей прямо в ухо. Елена осекается и отводит взгляд, беря у меня бокал. «Да, за этими влюбленными глаз да глаз!» Проследив за направлением взгляда Елены, нахожу в толпе симпатичного высокого парня. Должно быть, это он. Я давненько не интересовалась отпрысками богатеньких семей. Примерно никогда. Откуда мне знать, как выглядит этот загадочный роб? Градус веселья в толпе становится все выше. Мы все подпеваем и танцуем. Я постепенно теряю свою бдительность. Мне кажется, что музыка звучит уже прямо у меня в голове. Иногда кто-то из соседей случайно задевает меня рукой или толкает, но я не обращаю на это никакого внимания. Сейчас я счастлива. «Тайлер, уйди уже, наконец, из моей головы! Тебя ведь здесь нет!» В какой-то момент, оглядевшись вокруг, я вдруг понимаю, что потеряла Елену. Перевожу взгляд туда, где раньше видела Роба. Черт, ну конечно же, его тоже нет! Да о чем они вообще думают?» Проталкиваюсь сквозь толпу. Нет, так я не найду этих легкомысленных влюбленных. Здесь на одном только танцполе собралось больше 1000 человек. Лихорадочно оглядываю зал. Весь хмель моментально слетел с меня, как не бывало. «Алиса, они уже взрослые», — говорит кто-то в моей голове. «Что ты можешь сделать? Пусть даже ты найдешь их». Но я не сдаюсь еще какое-то время, пытаясь найти Елену. Нет, все бесполезно. Выбираюсь из зала и в коридоре около туалета прислонившись к стене, набираю номер подруги. Не отвечает. Двое парней, стоящих неподалеку, улыбаются мне, но я отвожу взгляд. Спасибо, мальчики, с меня и так довольна. Алиса! Слава всем богам! Это Елена, подходит сзади и берет меня под руку. Смотрю на нее с максимальным осуждением. «Где ты была, Елена? Я повсюду ищу тебя. Что за детские игры?» «Прости, прости, мне нужно было отойти. Но ведь совсем ненадолго. Не злись, пожалуйста. Ну, пожалуйста!» Смотрит на меня умоляющим взглядом. «Что я могу ей сказать? Пусть, в конце концов, хоть кто-то из нас будет счастлив в любви. Пойдем обратно?» «Пойдем». Возвращаемся на танцпол. Впереди у нас еще пара часов веселья. Окинув взглядом зал, Роба я не нахожу. Возможно, он ушел пораньше. Отлично повеселились. Думаю я, спустя полтора часа, вместивший в себя веселье, по ощущениям, на целый год вперед. Мы выходим с Еленой на улицу. Обе пошатываемся и смеемся до упаду. Как это было круто! Сейчас очень не хватает свежего ветерка, который бы привел в порядок мои мысли после душного зала. Но ни малейшего дуновения. Асфальт, нагретый за день, отдает свое тепло окружающему воздуху. И я смеюсь и лью прямо на лицо воду из бутылки, чтобы освежиться. Нас ждут два разных такси, и мы все еще смеемся, рассматривая номера машин, чтобы не перепутать. Вот родители удивятся. «Если вместо меня приедешь ты», — говорит Елена, заикаясь от смеха. «Ты первая», — говорю я, сверив номер и подталкиваю ее к машине. «Напиши мне, когда доберешься. Люблю тебя». Елена целует меня и прямо-таки вваливается на сиденье, так что я уже начинаю сомневаться, не стоит ли мне проводить ее. Но она уверенно захлопывает дверь и посылает мне воздушный поцелуй через стекло. Посылаю ей поцелуй в ответ и отхожу к своей машине. Моя майка вся намокла, и ребята у двери клуба, конечно же, не могут оставить это незамеченным. Поворачиваюсь, чтобы сказать им что-нибудь в стиле «Отвалите!» И краем глаза вижу такие знакомые длинные светлые волосы. Девушка невысокого роста садится в такси в паре десятков метров от меня. Весь хмель окончательно сходит с меня. Я покрываюсь холодным потом, несмотря на жару. Просто не может быть, чтобы это была Мэдалин.